Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Ефремов. «Посмертие». Книга третья. Читает артист Александр Городиский. Часть первая. Возрождение. Глава первая. Резервное хранилище. После появления глобального сообщения от Анилаэль повеяло такой мощью, что пробило даже мою многоуровневую защиту. Ноги сами собой подогнулись, и я преклонил колено перед королевой тьмы. «Встань, предвестник перемен. Отныне ты являешься моим первым советником и подчиняешься только моим приказам». Голос девушки немного дрогнул, но она продолжила фразу, хотя было видно, что делать это она категорически не хочет. «Клянусь, что как только ты исполнишь предначертанное, то никто не посмеет препятствовать тебе продолжить свой путь». Внимание! Вас назначили первым советником королевы тьмы. Этот статус дарует множество привилегий, но и накладывает ответственность. После того, как королева произнесла эти слова, чудовищное давление ослабло, и я смог подняться. Теперь по статусу я нахожусь всего на полступеньки ниже Ани, и система это зафиксировала. Сообщение оказалось весьма туманным. По всей видимости, нужно время, чтобы произвести нужные настройки. Ведь у девушки, скорее всего, появилась отдельная системная вкладка для управления фракцией, и на то, чтобы во всем разобраться, требуется время, которого у нас, как обычно, чрезвычайно мало. Без подпитки от точки силы семя Меллорна утратит одно очко жизни и выдаст Ордену Огнеликих наше местоположение. В распоряжении у нас меньше суток, чтобы обследовать резервное хранилище королевства Вудстоун и подготовиться к длительному забегу по гиблым топям. А в том, что нас будут загонять, словно диких зверей, я не сомневаюсь. Облик девчонки разительно изменился, хотя называть ее девчонкой уже не поворачивается язык. Система презентовала ей аналог доспеха бабушки. По всей видимости, он хранился в резервном хранилище. И выглядит королевский доспех весьма эпично. Каждый элемент изготовлен из редкого сплава зачарованной эльфийской стали и усилен рунической вязью, которая создает сложный узор. Приглядевшись, я узнал герб королевства Вудстоун, Великий Меллорн. Работа неизвестного кузнеца была проделана столь ювелирно, что вызывало неподдельное восхищение его мастерством. Если все это проделал один эльф, то его второй профессией явно была артефакторика. Руническая вязь, образующая герб королевства, светилась разными цветами и была как будто живой. Темно-фиолетовый ствол и ветви великого древа оканчивались золотистыми листьями, и малейшие движения Ани заставляли всю эту сложную конструкцию жить своей жизнью. В руках королевы появился сложный, многосоставной посох, изготовленный по тем же принципам, что и доспех. Понятия не имею, на что способно такое оружие, но в том, что мощь нашего небольшого отряда значительно возросла, я не сомневаюсь. Черты лица Ани заострились, а глаза приобрели стальной отблеск. Это уже не та 17-летняя пигалица, что я встретил в лесу. Передо мной стоит юная королева, идти против воли которой уже сейчас очень опасно. «Спасибо, Ваше Величество», — уважительно склонив голову, ответил я, чем вызвал неподдельное удивление на лице Ани. «Клан Возрождения присягает на верность королеве тьмы». «Внимание! Вы не можете принимать это решение единолично. Отправлен запрос с основателем клана Возрождения». Как-то я не подумал, что Риана и Серган тоже являются основателями, и у нас равные права. Лишь бы они не тянули с решением. Но уже через 10 секунд они подтвердили мой запрос, и система выдала новую порцию информации. «Внимание! Глобальное сообщение!» Клан Возрождения первым присягнул на верность Королеве Тьмы. Инициирован старт общемирового события – воссоздание объединения тьмы. Для завершения события королеве должны присягнуть на верность 10 независимых темных кланов. На этом система не успокоилась и выдала уже общеклановое сообщение. «Внимание! На всех членов клана наложен положительный эффект – единство тьмы – плюс 1% ко всем характеристикам персонажа. Внимание! За нарушение присяги и отказ выполнять приказы королевы на игрока будет наложен штраф минус 50% ко всем характеристикам. Длительность негативного эффекта – 1 год. Внимание! Сформирован альянс приближенных к трону. Название сгенерировано случайно, окончательное название будет утверждено после вступления в альянс первых 10 кланов. Клан Возрождения получает главенство в альянсе по праву первенства. Мне сложилось ощущение, что система соскучилась по активным действиям и готова выдавать плюшки за малейший чих. Приятно, конечно, но как бы такая активность не привела к беде. Светлым она явно не понравится. «Оникс, ты чего? Не надо так. Я все та же Ани». Было видно, что она очень испугалась и хочет, чтобы наше общение продолжилось в прежнем ключе. Но, к сожалению, это уже невозможно. Гонять по лесам юную эльфийку и королеву фракции с подтвержденным системой статусом – не одно и то же. «Нет, Анилаэль, ты уже не та Ани, с которой я познакомился несколько недель назад, а королева тьмы. И чем скорее ты это поймешь, тем будет лучше. Наедине ты вправе общаться со своими близкими, как тебе хочется, но все остальные должны видеть в тебе именно королеву и обращаться с должным уважением, так что привыкай. В ближайшем будущем мы встретимся с членами моего клана, и в присутствии посторонних я буду общаться с тобой именно так». Мои слова заставили ее задуматься, и это хорошо. Когда мы попадем в обитаемые земли, будет проще перестроиться. «Нужно похоронить Ирианаэль по всем традициям королевства Вудстоун, а потом приступим к изучению новых возможностей, которые на нас свалились», прервав затянувшееся молчание, сказал я. «Я сделаю все сама», тряхнув головой, как бы отгоняя дурные мысли, ответила Ани. «После гибели королевы ее преемница проводит специальный ритуал и впитывает частичку родовой памяти, что делает ее сильнее. Мне нужно подготовиться. Ритуал довольно сложный». «Действуй, королева», улыбнувшись одними уголками губ, ответил я. «Мне есть чем заняться, а потом вместе обдумаем планы на ближайшее время». Аня еле заметно кивнула и сделала осторожный шаг к телу своей бабушки. Ну а я сел на каменную ступеньку, чтобы дать отдых ногам, и закопался в свою таблицу статуса. Нужно же понять, чего там наворотила система и какими плюшками наградила на этот раз. Подтвержденный статус предвестника перемен наделял меня возможностью отдавать приказы темным НПС. То, чего, скорее всего, так боялись магистры Лиги наемников, произошло. Появился системный механизм контроля, противиться которому они не имеют права. А тут еще и Анилаэль подлила масло в огонь и повысила меня до первого советника королевы, что автоматически сделало меня практически равным ей. Как это будет реализовано на практике, не имею ни малейшего понятия. Но в то, что проблем от этого у нас станет меньше, не верю. Слишком долго НПС жили своей жизнью, и возвращаться под крыло системы захотят явно не все. Данное положение в первую очередь выгодно игрокам, и на это и нужно сделать ставку. Доверять НПС, которые за несколько тысяч лет погрязли в коррупции и запятнали себя связями с верхушкой светлых, нельзя. Да, они обязаны прийти на зов молодого Меллорна и защищать его от врагов. Но далеко не факт, что при желании они не смогут сделать пакость в самый неподходящий момент. Открытого саботажа система допустить не должна, все же это НПС. Пока жива королева или предвестник, предательство будет стоить им очень дорого. Но полностью исключать из расклада такую возможность не стоит. Фидун говорил, что среди темных не принято сдавать друг друга светлым. За это система карает без жалости. Но предательство внутри фракции вполне допустимо, поэтому придется быть постоянно начеку и не отходить от Ани слишком далеко. Ведь если погибнет последняя Эль, то на Асдаре не останется никого, кто сможет заявить свои права на темный трон. Сила тьмы. Уникальная. Уровень 1. Умение позволяет брать под полный контроль другого игрока или НПС. Шанс взять под контроль рассчитывается в зависимости от уровня умения, уровня игрока или НПС, степени его ментальной и астральной защиты. Базовый шанс успеха – первые 50 уровни – 10%, 51 сотый – 0%. Внимание! Применение умения «Сила тьмы» не нарушает стабильность покрова тьмы. Требование: 2000 маны в секунду, 2000 единиц темной энергии в секунду, перезарядка 2 часа. Мне пришлось несколько раз перечитать описание уникальной плюшки, прежде чем поверить, что это реально. Вот она, истинная мощь темной магии. Возможность заставить разумного совершить поступок против его воли. Давно на Асдаре не было мага, способного на такое. И мне понятно, почему система даровала такую награду лишь после подтверждения статуса предвестника перемен. Если оно попадет не в те руки, то может наделать немало бед. Не уверен, что мои руки именно те, что надо, но, по-видимому, системе виднее, и мои поступки это доказали. Уже сейчас я смогу взять под свой контроль противника на 5 секунд, и это на моем 62-м уровне. Шанс на это, конечно, всего 10%, но его можно повысить. В совокупности за подтверждение статуса предвестника перемен и выполнение второго шага эпической классовой цепочки мне прилетело аж 30 очков обучения. И это в дополнение к моим 4, что я сэкономил ранее. Тратить их все на новую плюшку не стоит, ведь слишком много других умений и заклинаний требуют внимания. А использовать его против прокачанных магов из Ордена Огнеликих на данном этапе все равно не получится. Но как минимум до уровня первого перка его прокачать я просто обязан. Сила тьмы. Уникальная. Уровень 3. Умение позволяет брать под полный контроль другого игрока или НПС. Шанс взять под контроль рассчитывается в зависимости от уровня умения, уровня игрока или НПС, степени его ментальной и астральной защиты. Шанс получить доступ к мыслям подконтрольного – 30%. Базовый шанс – первые 50 уровни – 30%. 51 сотый – 20%. 101 150 – 10%. Внимание! Применение умения силы тьмы не нарушает стабильность покрова тьмы. Требования: 3000 маны в секунду, 3000 единиц темной энергии в секунду, перезарядка 3 часа. Прокачка умения до 3 уровня вызвала неоднозначные чувства. С одной стороны, повышение шанса взять противника под контроль – это здорово, а перк, позволяющий прочитать мысли врага – это вообще чит. Но повышение требований маны и темной энергии существенно сократили длительность действия умения, да и время отката возросло, что неприятно. Новые перки позволят уменьшить расход энергии, есть подходящие варианты, но тратить на это одну из немногочисленных оставшихся возможностей усилить уникальное заклинание не хочется. Гораздо правильнее повысить шанс взять врага под контроль или прокачать еще какое-нибудь полезное свойство. В общем, надо думать и повышать наполненность энергетических шкал. В любом случае, весь потенциал этого умения сможет раскрыться лишь на высоких уровнях персонажа. Я устало откинулся на каменный пандус и прикрыл глаза. Бой в иллюзорном пространстве не мог не оставить след. В первый раз за время игры я потерпел поражение в поединке один на один, и чувство, когда наконечник вражеского копья пронзает голову, мне совершенно не понравилось. Наличие уникальных и редких умений не гарантия победы. Мне нужно повысить навыки ближнего боя, чтобы следующая встреча с противником такого уровня не стала для меня последней. Страшно представить, что враг сделает с Ани, если я не справлюсь с ее защитой. Нет. Теперь пленить королеву будет гораздо сложнее. После коронации она, скорее всего, восстановила часть родовой магии Эль, но вряд ли это обстоятельство поможет против толпы высокоуровневых светлых, а полную силу Ани наберет только после возрождения Меллорна. С обучением могли бы помочь монархи, да и точка силы на их острове есть, что поможет подпитывать семя Меллорна. Чего проще? Достать артефакт связи, отправить сообщение союзнику, дождаться эвакуации и спокойно повышать свое мастерство. Вот только делать этого я не буду. Нежить слишком непредсказуема. Они получили от нас все, что хотели, но остались обязаны прийти на помощь в час беды. Если мы окажемся на их острове вместе с семенем Меллорна, холодный прагматизм их мышления может подкинуть идею оставить все как есть и запереть нас вместе с семенем внутри горы. Боюсь, противопоставить что-то мощи трех личей и подконтрольных им скелетов мы не сможем. Не стоит их искушать, да и бросать союзников нельзя. Стартовы всегда держат слово. Придется поискать другого учителя. Украдкой взглянул на приготовление девчонки, и закралась предательская мысль, наплевав на все, подойти и прижать ее к себе. Но пришлось запихнуть ее в глубины сознания и вновь заморозить начавшее оттаивать сердце старого вояки. Я все сделал правильно. Однажды мне предстоит продолжить свой путь, а она останется на Асдаре и возглавит фракцию. Слишком эгоистично сейчас поддаться этому порыву, когда знаешь, что в итоге нас ждет лишь боль, поэтому стоит обрубить все на корню и не давать Ане ложных надежд. Хотя она девочка умная и сама понимает это. Тело Ириана Эль окутали черно-фиолетовые языки магического пламени, и тоненькие струйки энергии потекли кончиком пальцев Ани. Переключившись на теневое зрение, увидел буйство магических потоков, которые волнами исходили от тела мертвой королевы темных эльфов. «Спи спокойно. Ты до конца выполнила свой долг. Теперь наша очередь», — прошептал я. «Благодаря твоей жертве у династии Эль появился шанс все исправить». «Моя внучка в хороших руках, предвестник перемен. Я ухожу на перерождение со спокойным сердцем», — прошелестел в голове голос Ириана Эль. А потом ее тело превратилось в прах и моментально развеялось. Когда Ани повернулась ко мне, я заметил блеснувшую слезинку, которая, впрочем, очень быстро исчезла. Королева вытащила иллюзорный кристалл из крепления и убрала его в инвентарь. А затем щелчком вставила свой посох в центр телепортационной установки и сделала несколько оборотов. Вслед за ее движением активировался скрытый механизм, и камень вокруг древнего диска точки силы начал опускаться вниз, образуя ступеньки. Ага, а я все думал, где же находится резервное хранилище. Ведь там лежат три моих предмета, полагающихся в качестве награды за выполнение второго шага квеста «Возрождение темных эльфов». Тебе нужно время прийти в себя. Долго оставаться на одном месте мы не можем. Нельзя выдать Ордену Огнеликих местонахождение этой точки. Если они захватят технологию перемещения в пространстве, у всех нас могут возникнуть серьезные проблемы. Когда семя Меллорна израсходует очко жизни, мы должны быть как можно дальше отсюда. «Я справлюсь», — решительно заявила Ани. «Может, лучше вообще уничтожить установку? Не факт, что Орден не сможет найти резервное хранилище». «А вот этого делать не стоит. Когда мы возродим фракцию, это знание тебе очень пригодится. Возможность оперативно перебросить подкрепление жизненно важна. Это я тебе как опытный военный говорю. Даже когда мы отстоим Меллорн и уничтожим Орден Огнеликих, Светлые не успокоится. И мирная жизнь, боюсь, наступит еще очень нескоро». «Когда? Или если?» — улыбнулась Анилаэль. «Когда?» — на полном серьезе ответил я. «Другой исход мною не рассматривается». «Ты знаешь? А я склонна тебе верить, предвестник перемен. Пойдем в хранилище. Нужно получить остаток награды». «Остаток?» — не понял я. «Да. Доспех и посох пошли в зачет задания. Ты же не думал, что только тебе полагается три предмета из резервного хранилища?» После этих слов Аня бросилась по ступенькам вниз. «Нет, все же она еще совсем девчонка, пусть и королева». «Мрак, проследи, чтобы с королевой ничего не случилось», — попросил я друга, когда выпустил его из амулета. Пэт очень недовольно на меня глянул, а потом от него пришел обиженный мыслеобраз. «Мол, чего так долго не выпускал?» Да и вообще, что это было за странное сражение? «Все потом, королева», — напомнил я, и мрак умчался вслед за Ани. Вряд ли в хранилище, в которое может открыть вход лишь королева, есть ловушки, но подстраховаться стоит. Спиралевидно опускающиеся ступеньки вели на приличную глубину. По моим прикидкам, мы опустились под землю метров на 100. Пока шел, сверился с таблицей статуса Пэта и с удивлением заметил, что счетчик его жизни не изменился. Значит, смерть в иллюзорном пространстве не была реальной? Стоп. Тогда и предложение иерарха было всего лишь проверкой, и никто не собирался досрочно заканчивать мое испытание. Сейчас, когда утих гормональный взрыв, это кажется логичным. Ведь у меня имеются обязательства перед системой, и я не могу покинуть Асдар, пока не выполню квест. Но в момент яростной схватки с врагом эта простая мысль не пришла мне в голову. Хорошо, что я не склонен поддаваться искушению и идти против своей совести. Спасибо родителям за это. Напомни, почему королева не может забрать все? Мысленно присвистнув, спросил я у остолбеневшей Анилаэль, которая остановилась у входа в огромный зал, заполненный самыми разнообразными предметами. Тут было все. Начиная от золота и предметов экипировки на разные классы и уровни, заканчивая магическими артефактами и запасами всевозможных ресурсов. Ответ на вопрос, как светлые умудрились пройти мимо такого куша, нашелся быстро. Все стены были буквально испещрены рунической вязью и намертво блокировали излучение от такого количества магических предметов. «Это резервное хранилище королевства Вудстоун, а не личная сокровищница королевы. Только после возрождения великого Мелорна королевство восстановит официальный статус, а до тех пор все предметы в этом хранилище находятся под управлением системы. Забрать больше положенного она помешать не может, но наложить серьезный штраф на тех, кто ослушается ее воли, запросто». «Тогда давай не будем гневить систему. Выберем заслуженную награду и продолжим свой путь. Когда-нибудь ты сюда вернешься и заберешь причитающееся тебе наследство». Возражений не последовало. Почесав мраку любимое место между чешуйками в районе уха, выдал ему приличную порцию жареного мяса, что хранилось в инвентаре, и углубился в хитросплетение узких проходов. К сожалению, система не удосужилась предоставить общий список подконтрольного имущества, хотя наверняка могла. Поэтому придется искать подходящие предметы самостоятельно. Обход хранилища занял у меня целых 2 часа. Слишком много интересных вещей тут хранится. Сделать выбор оказалось очень трудно. Мне пришлось разрываться между своими хотелками и нуждами всей фракции, так как в хранилище обнаружились чрезвычайно редкие ресурсы. Анилаэль определилась быстро и вернулась в верхний зал разбираться с фракционной системной вкладкой. Не знаю, что она откопала, но когда девчонка покидала хранилище, на ее лице красовалась довольная улыбка. «Чур, ты первый показываешь обновки», — заявила Анилаэль, как только спустя еще час я покинул резервное хранилище, и девушка вновь его запечатала. Улыбнувшись одними кончиками губ, я достал разноцветный кристалл и протянул его королеве. «Я так и знала, что ты выберешь этот модификатор», — обрадовалась своей прозорливости девушка. «Все воины одинаковы. Вам лишь бы оружием махать». Комментировать ее заявление я не стал. На этот кристалл я наткнулся случайно и не смог пройти мимо. Дело в том, что он способен модифицировать мой посох темного мага. Во время иллюзорного боя я пришел к выводу, что работать посохом мне не очень удобно. Монарх не интересовался моим мнением, он просто вдалбливал нужные ему знания. А на то, что к такому стилю боя у меня не лежит душа, ему было плевать. Не отрицаю. Со временем из меня выйдет хороший боец, но мне этого мало. Стать мастером можно лишь в том случае, если прикладывать максимум усилий. А когда тебе не нравится какой-либо боевой стиль, добиться этого попросту невозможно. Отказываться от посоха я не хочу. Ничего схожего с его параметрами в резервном хранилище нет, но модификатор поможет мне добиться желаемого. «Давай дальше», — нетерпеливо произнесла Анилаэль. «По глазам вижу, что ты хочешь начать модификацию прямо сейчас, но не можешь же ты допустить, чтобы королева сгорела от любопытства». «Нет, этого я допустить не могу», — вновь улыбнулся я и достал увесистый мешочек. «Семена стального древа!» Восхищенно выдохнула Анилаэль и покраснела. По всей видимости, ей не пришла в голову мысль подумать о защите ростка Мелорна, а ведь живые деревья крепости могут существенно повысить обороноспособность нашей армии, особенно если их грамотно расположить. «Оникс, спасибо, что подумал о будущем», — опустив глаза, пробубнила юная королева. «Когда я увидела это, то все мысли выветрились из головы». Забыв о том, что я не продемонстрировал третий предмет, Аня достала из инвентаря довольно крупный прозрачный амулет, внутри которого, свернувшись клубочком, находилось какое-то существо. «Амулет призыва королевского темного грифона. Наполненность темной энергией 239 из 10 миллионов». «Эти могучие животные всегда были спутниками рода Эль. Настоящее чудо, что в амулете сохранился живой зародыш. Мама боялась, что светлые уничтожили их полностью. «Ты поступила правильно», — успокоил я расстроенную девчонку. «Темный грифон — такой же символ власти, что и корона на твоей голове. А для того, чтобы думать о будущем, у тебя есть первый советник». «Спасибо, Оникс. Просто спасибо, что ты есть», — уже более веселым голосом проговорила Анилаэль. «Стоп! Ты не показал мне третий предмет?» — попыталась грозно нахмурить брови королева тьмы. «Смотри», — покладисто проговорил я и материализовал на ладони последний выбранный дар системы. «По-другому я назвать его не могу». Анилаэль восторженно ахнула и пробормотала осипшим голосом. «Оникс, я не верю своим глазам. Где ты откопал его?» «Оно позвало меня, и я пришел на зов». Ответил я чистую правду и посмотрел на лежащее на моей руке антрацитово-черное яйцо, объятое клубами фиолетового дыма. «Яйцо черного дракона. Наполненность темной энергией 9845 из 100 миллионов».